Он хочет, чтобы где раньше была Москва, сделается море и навсегда не будет столицы страны коммунизма. Я слышал, я подумал, я учился в Москве. Я должен быть там, где они хотят увидеть море. Из ружья я попадаю в глаз коршуна. Это нужно на войне. Я попадаю в глаз Соболя тоже. В ЦК я так сказал, как тебе, товарищ доктор, сейчас. Я сказал, они — это день. Если их нет, наступит вечная ночь. Для нашего народа совсем так, да. И я еду опять в Москву. Второй раз я еду. Мне совсем ничего не страшно, никакой мороз. И все я могу на войне. Помолчав, он спросил, мне нельзя отказать, так, да? Вам не откажут, Тоджин, тихо ответил Володя. Потом Устименко закрыл глаза. И вдруг увидел, что караван тронулся, и где-то Батай побежал рядом с Володиным конем, Восточный экспресс гремел на стыках, порою протяжно и мощно завывал паровоз, а вокруг Володи кони подымали пыль, и все больше и больше толпилось народу вокруг. Сбоку на маленьком гривастом коньке, похлопывая его холк своей широкой ладошкой, ехала почему-то Варя. Пыльный ветер кхары трепал ее спутанные мягкие волосы и плакала, тянулась тонкими руками к Володе девушка-тушь. А знакомые и полузнакомые люди шли возле Устименки и протягивали ему кислый сыр, который он любил. «Возьми курут!» — кричали они. «Возьми, ты будешь кушать курут на войне, и твоя супруга будет разделять наш курут с тобой». «Буду разделять!» — кивала Варя. «Буду разделять курут!» «Возьми арчи!» — кричали ему, протягивая сушеный творог. «Арчи не испортится, и супруга твоя разделит арчи с тобой». «Бери!» — не кривляясь, уговаривала Володя Варя. «Знаешь, какая хорошая штука, арчи?» «Возьми быштак!» — кричали ему, протягивая шарики оленьего сыра. «Возьми, доктор Володя! Разве ты не узнаешь меня, доктор? Ты сохранил мне возраст еще тогда, когда мы боялись твоей больницы». «Узнай же его, Володька!» — говорила Варя. «Неловко, правда же, Вова же! Это твоя рассеянность сведет меня с ума!» Их кони шли рядом. Варварины глаза были распахнуты ему настежь. Пыль делалась все плотнее, все гуще, и в этой пыли Варя слушала, как спас он Кхару от черной смерти, какой он храбрый, добрый, хоть бывает и сердитым, как одиноко ему было и страшно, как недоставало ему всегда только ее любви, только ее присутствия, только ее широких, теплых, верных ладошек, ее глаз, ее самой, всего того, с чем он расстался, не понимая еще ужасного, непоправимого значения этой потери. Но теперь она была здесь, с ним рядом, и они вместе на выезде из Кхары увидели отца Лазмы, который стоял над дорогой со своими охотниками. Их было много, с полсотни, и все они держали стволы ружей на холках коней. Володю и Варю они встретили залпом вверх, один раз и другой, а потом их великолепные маленькие мускулистые гривастые кони пошли вперед наметом, чтобы дальние кочевья готовились к проводам советского доктора Володи. «Ух, какой ты у меня оказывается!» — говорила Варвара протяжно. «Ух ты какой, Вовик!» А в кочевьях, которые они проезжали с Варварой, Володя всматривался в лица тщательно и большей частью тщетно вспоминая, кто был у него на амбулаторном приеме, кого он смотрел в юрте, кого оперировал, кого лечил в больнице. Но ни о ком ничего рассказать Варе не мог. Теперь они все улыбались, а тогда, когда он имел с ними дело, они испытывали страдания. Теперь они вновь загорели и окрепли, а когда их привозили к нему, они были бледными и худыми. Теперь они сдерживали своих коней, а тогда они лежали, или их водили под руки, или вносили на носилках. «И ты не помнишь теперь, кому ты сохранил возраст?» Вглядываясь в его глаза, спрашивала Варя. «Я бы ни за что никогда не забыла». Их кони все еще шли рядом. А потом Володя потерял ее, потерял сразу, совсем.